Так они и поехали. И приехали в громадный Токио, и въехали в район Синджуку, и подкатили к высоченному отелю Синчури, и взлетели, и вошли в чистую, просторную, светлую комнату с белой удобной мебелью. Иван Иванович и Джаторо-сан. Внизу за окнами тихо гудел бескрайний город, двигался поток автомобилей, навехоньких как с иголочки. С плоской крыши соседнего небоскреба взлетел синий вертолет. Вдруг вспомнилась Сретенка, и что-то не сильно кольнуло слева. Джаторо-сан вручил Ивану Ивановичу в конверте деньги на мелкие расходы от фирмы и спросил: «Вы будете отдохнуть?» Иван Иванович растерянно кивнул и остался в одиночестве. Он честно пытался уснуть, но не смог. Снова смотрел на Токио, снова увидел Сретенку и своего начальника. У начальника было усталое, испуганное лицо. Он всматривался в Ивана Ивановича пронзительным, умоляющим взглядом и что-то говорил, но за большим расстоянием слова не улавливались. И так началась бурная, стремительная, благоуханная японская жизнь, полная азарта и неги. Вечером в овальном зале гостиницы была устроена пресс-конференция для Ивана Ивановича. Собралось большое число корреспондентов японских газет и журналов. Все приготовили блокнотики и диктофоны. Иван Иванович изрядно нервничал с непривычки и намеревался в случае чего давать отпор. Но его очень мирно спросили о рамках, то есть давно ли он этим увлекается, и как это соотносится с его службой, и почему он не продает свои восхитительные работы, и что для него вообще значит творческий процесс. Слово «творческий» применительно к выпиливанию рамок Ивана Ивановича очень смутило. Он забекал, замекал, позабыл нужные слова, еле вспомнил и промямлил что-то такое многозначительное. Японцы, между тем, старательно все записывали, кивали, улыбались. Однако о творчестве и о рамках больше вопросов не было. Зато послышались вопросы о перестройке. Там, в Москве, Иван Иванович то ли по вялости характера, то ли от сложности быта о перестройке как-то не размышлял. То есть думал, конечно, ну, перестройка так перестройка. Ладно, будем перестраиваться. А чего же не перестраиваться? Его даже как-то на улице спросил человек с телевидения, подсунув микрофон: «Что вы думаете о перестройке?» А Иван Иванович ничего не думал, он втянул голову в плечи и побежал трусцой в магазин напротив. Иногда смотрел на экран телевизора, как там спорили о всяких финансах и экономике разные симпатичные люди. Смотрел, и ему почему-то казалось, что они сами ничего не понимают, они не знают, как сделать так, чтобы в магазинах все было, чтобы все разговаривали друг с другом тихо и уважительно. Ну ладно, перестройка, перестройка, и не такое пережили. И он выключал телевизор и вновь с ожесточением принимался за рамки, а перед глазами возникал образ начальника, который топал ногами и кричал: «Вся страна перестраивается, а они тут черт знает что, понимаешь?» И устав от этих непонятных криков, и постоянно чувствуя себя во всем виноватым, Иван Иванович втягивал голову в плечи и старался ни о чем не думать. А тут вдруг снова эти вопросы и навострившиеся лица японцев. «Что вы думаете о перестройке?» И тут Иван Иванович улыбнулся и ответил с непривычной раскованностью: «Это наш последний шанс. Общество тяжело больно, но я верю, что недуг излечим. Мы становимся зорче и перестаем игнорировать общемировые процессы». «А если перестройка сорвется?» — спросил один из корреспондентов. «Случится катастрофа», — мрачно ответствовал Иван Иванович. Хотя, продолжал он убежденно, даже если все кончится, уже то, что произошло, благо. «А кто же все-таки мешает? Бюрократы?» — спросила миловидная японка. «Почему так трудно и медленно?» Иван Иванович подумал и сказал: Смешно и наивно считать бюрократов главной причиной трудностей. Тормоз не бюрократы, а все общество. И это главная проблема. Главный противник перестройки – низкий уровень культуры политической, экономической, нравственной.